Сам Сириус был почти счастлив. Пускай его крестник занимается не самыми светлыми делами, но он же все же его не тронул, но поговорить с ним о том, что тот плохо себя ведет и нужно бросать все это он пробовал. Только вот Гнарл всегда в такие моменты появлялся, будто из воздуха, после чего проводил когтем по горлу и что-то говорил одними губами. Блэк не умел читать по губам, но чуял, что это что-то про то, что его отдадут этим девочкам, которые были подругами Гарри, и он сразу менял направление беседы. В другой раз тот когтями показал на свои глаза, потом на Блэка и погрозил кулаком, проговаривая что-то вроде «я слежу за тобой». После всего этого, Сириус осознал, что какое ему дело, да темный маг Гарри или нет, вроде ничего такого сверхплохого он не делал. Поттер же был рад хоть одному человеку, с которым он мог бы поговорить, не девочкой и не старым козлом, одержимым злом. Сириус ему нравился, а его истории про его родителей и их шалости весели, а также заставляли понять, почему Дурсли и Снейп вначале его так ненавидели. Порой Зельевар все равно смотрел на него как на личного врага. Также говорил, как сбежал из дома, чему Гарри завидовал, ибо сбежать от ответственности ему очень хотелось. Но Гнарл и тут сумел заткнуть анимага, устроив тому приватный разговор о том, что владыку нельзя учить такой безответственности, что его дамы будут очень недовольны. Однажды в одном из разговоров с Гарри Сириус очень интересно подметил, что логово миньонов и их цвета прям подходит под факультет, и думал, что их могли сделать основатели, а значит они не так уж и плохи, разубеждать его никто не стал. Еще он любил подкалывать Гарри его гаремом. В такие моменты Гарри хотел набить эту улыбящуюся рожу, но из-за того, что был пока мелковат, хотел сделать какую-то гадость, чтобы эта скотина, которая кичится тем, что свободна от проблем, теперь почувствовала груз ответственности. А то тому уже за 30 и почти всегда ведет себя как ребенок. Одна его шутка, что сила любви страшная вещь, чего стоила, но признаться честно, если Хагрид применит эту силу, то и Волдеморт такого не переживет. Для Гнарла же хорошей новостью стало, что Блэк решил стать опекуном Поттера и пробовал его перевоспитать, но он еще посмотрит, кто кого перевоспитает. Мальчишке все же нужно общество кого-то, с кем тот мог поговорить, как мужчина с мужчиной. А дом Блэков стал источником множества полезных штуковин, которых великовозрастное дитя не оценило, а потому прихвостни почти все подчистую вынесли под крик портрета. Среди оружия было и гоблинской работы, которая заинтересовала всех. Некоторым личностям захотелось еще больше наведаться к уродцам, да и пополнить запасы денег за чужой счет не помешало бы, но пока еще было нельзя. Среди полезных находок оказался и странный медальон, который, как стало известно от домовика за его слезливыми речами, Волдеморт сильно ценил, но пришлось его передать Боунс, так как вызнать, что это никто не мог, но и она не смогла сходу дать ответ, лишь сказав, что будет искать. Вырезанная сцена перед попойкой. Перед прочтением стоит ознакомиться с предысторией, почему она попала сюда, либо просто пройти до следующих звездочек и вернуться перед тем, как писать гневный комментарий. Я считаю эту сцену, где я не прописал, что так и было в сцене с Герми и Джин, не гениальной, ибо я не описывал точно, что там происходило. Я сделал все так, чтобы вызвать у людей мысли, что там произошло что-то такое, ибо каждый думает в меру своей испорченности. В комментах я уже вроде подобное описывал. Простая порка. Именно то, что люди любят выдумывать, я и использовал. Гарри и прочие тоже повелись и нафантазировали. А я радуюсь своему небольшому троллингу. Вот только некоторые возмущаются и ищут подтекст. Поэтому я все же решил, что раз это кого-то ранит, то вынесу сюда. Раз вам нравится представлять, что там было нечто такое, чего я не вкладывал, то думайте, что прошло много лет и там уже всем есть 18. У меня же там не было ничего, кроме постановки, которая играет на ваших же игорных ожиданиях и попытках допридумывать всякое. Гермиона Джинни как-то то ли отравила, то ли зачаровала, что очнулась Уизли только в пыточной. Она была хорошо зафиксирована и находилась в специальной позе для наказаний. Гнарл, который знал почти обо всем в Ангбанде, доложил обо всем Поттеру, который через его глаза смотрел через специальное отверстие для подглядываний. Гермиона в этот момент стояла возле какого-то стенда с плетками, хлыстами, какими-то еще штуками, для вроде бы шлепания, кажется, на ней было что-то из костюмов БДСМ. «Ты была плохой девочкой, Джин-Джин, ты похоже, что не можешь просто понять свое место, извиниться и попробовать загладить свою вину. Я ни в чем не виновата, Это ты должна убраться от моего Гарри и просить прощения, Силенция. Ц-ц-ц, какая ты непослушная и дерзкая. Похоже, родители слишком много тебе позволяли и мало наказывали. Что же, тогда мне придется дать тебе пару уроков хороших манер и заняться твоим воспитанием. Хрясь. Гермиона кнутом на пробу сделала взмах, щелкнув кнутом, от которого вздрогнула не только Джинни, но и наблюдавшие за этим делом зрители. Девочка, которая все это время пыталась выбраться, кажется, была уже не так в себе уверена. От дальнейшего зрелища Гарри отказался, ему вдруг стало казаться, что стоит, наверное, перейти на светлую сторону и искать убежища, ему захотелось перекреститься и помолиться, чтобы его обошел стороной гнев подруги. Чтобы отвлечься от предательских мыслей, он занялся своим хобби, которым все-таки не прекращал заниматься, а именно учился играть на скрипке. Его игру уже можно было назвать именно музыкой, хотя мог он исполнить всего пару мелодий. Когда он сравнивал себя и Шерлока Холмса, то именно этим себя с ним сравнивал, по уму с великим детективом он точно в разных весовых категориях. После внушения от Гермионы Джинни какое-то время вела себя тихо, а также не могла сесть, но ее истинно гриффиндорский дух и некоторая безбашенность вскоре снова взяли вверх. Только вот ее уловки более опытная Гермиона раскусила, ведь до близнецов, которых та тоже уже давно прижала к ногтю, Джинни было далеко. В итоге уроки хороших манер от Гринджер продолжились. Гнарл о них регулярно докладывал, а Гарри лишь слушал доклад, не решаясь снова мучиться кошмарами. «Гнарл, скажи, а это не ты Гермиону приобщил к БДСМ?» «Я, владыка, а вы откуда про БДСМ знаете?» Гарри покраснел, не сумев ответить на этот вопрос. «Дайте угадаю, вы стали посматривать те фильмы, от которых раньше воротили нос?» «Мисс Гринджер говорит, что ваша раздражительность и плохое настроение от переходного возраста, но, похоже, что у вас еще начал проявляться интерес к девушкам». Гарри готов был проклясть Гермиону, чертова всезнайка. «Кстати, вы так давно не следили за своими девочками, что многое упустили из виду. И что же я упустил? Ну, раньше от Джинни были только стоны боли, а теперь и удовольствие. Кажется, по звукам к ним еще присоединилась луна. Я точно не в курсе, чем они там занимаются. Мисс Гринджер заделала то место, где я подсматриваю». У Гарри не было слов. Его воображение подсказало ему пару вариантов. Ему даже хотелось взглянуть одним глазком, но в то же время ему было страшно и хотелось все бросить. Глава 2. После смерти Петтигрю от лучшего в его жизни поцелуя, Гарри все же удалось за своими делами суметь отдохнуть. Наличие взрослого, который знает достаточно и может быть твоим представителем, было очень полезно, да и его жизнерадостность была заразительна, так что и моральная поддержка была. В итоге Гарри проникся тем, что мог часть дел доверять Сириусу. Через него он смог выйти на некоторых темных личностей из маглов и магов, а уже через них получать некоторые не совсем законные вещи. Правда, без пары зелья и магии не обошлось, все же связи в преступном мире просто так не построить. Примечательным подарком среди всех прочих стала книга о чудовищах, которая поначалу пыталась Гарри укусить, но метод дрессировки Гнарла и правда работал. Такой подарок навевал мысли о покушении, но записка показала, что оно было неумышленным. Хагрид, наверное, мог сам вырубить большинство чудищ без магии, а потому и не считал их опасными. У Гарри и Гермионы появились опасения относительно выбранного ими предмета, которые подтвердились даже больше, чем они рассчитывали. Как мог директор доверить работу с детьми полувеликану, мало кто мог понять. Драко, конечно, сам дурак, что не следовал инструкции впоследствии, но если бы он не поднял вой, то кого бы Хагрид привел дальше на следующее занятие? Да Хагрид был знатоком. Но вот Снейп тоже знаток зелий, а уроки ведет так, что тяга к знаниям отпадала сама. С этой стороны поразмышляв, можно заподозрить, что либо директор некомпетентен, набирая такой персонал, либо это план, как развалить всю систему образования. Ничего удивительного, что маги прошлого были в разы лучше нынешнего поколения. Назначение Ремуса Люпина в качестве преподавателя поначалу обнадежило, что защите хоть в этом году будут учить нормально, а не как с Локонсом, и без заикания и одержимости духом темного мага, как с Квиреллом. Гарри даже стал уважать этого человека, друга его родителей, который был именно таким наставником, который был ему нужен, а то Сириус явно застрял в детстве и редко показывал свою ответственную сторону. Только вот выяснилось, что у профессора ликантропия, а директор явно готов на риски, даже если те минимальны. От прорицаний Гарри хотелось разбить голову, но не себе, а этой трелани, которая их вела. Он то думал, что секрет Дамблдора и его успехов в том, что у того личный оракул. На деле же та либо шарлатанка, либо совсем не владеет даром, а значит, если что и скажет, то надо быть всегда с нею, а если и скажет, то пророчество не изменить, так как по информации такого никто сделать не смог. Вообще смысла в том, что ты узнаешь, что тебя ждет, но изменить не сможешь, а если попытаешься, то, скорее всего, только приблизишь. Поттер не понимал, Гермиона ответить тоже не смогла, как и Гнарл. Гаданиями, которые только дают знания о некоторых событиях и могут действительно быть полезными, эта стрекоза, кажется, владела на уровне, который можно освоить по книгам самим, поэтому прорицания бросили оба, но изучали сами в дальнейшем. Фан-клуб имени себя Гарри трогать не стал. По наставлению от Гнарла он оставил Джинин и Колина там участвовать в роли организаторов и руководителей, но стал следить за их действиями, а заодно давать указания. В будущем члены этого клуба смогли бы принести пользу. Да и самому Гарри пришлось возглавить клуб, в котором он занимался тем, что приобщал закрытое общество магов к различным развлечениям, чаще всего магловским. Ему даже удалось привлечь близнецов Уизли, которые стали его замами и помогали ученикам в реализации их идей для развлечений. Колин нашел себе любителей фотографий, и они создали свой кружок. Джинни же смогла пройти в сборную факультета, отчего ей меньше времени и сил оставалось сталкерить за Гарри. Вроде все шло нормально, жизнь была хороша, но за Гермионой Гарри стал замечать странности, но долго не мог понять, что же с ней было не так, пока та в один момент не совершила немыслимое, не пришла на занятие. Обеспокоенный Гарри все же сумел докопаться до, как оказалось, очевидной проблемы. Подруга была на нескольких занятиях, которые не могла посетить разом, так как они были в одно и то же время. Поиски ответа, как такое возможно, ничего не дал, пришлось действовать иначе, так как сама девушка молчала, аки партизан. Сперва Гарри решил выведать все у Луны, которая была ее ассистентом, чтобы та ничего не поняла и расслабилась. Он даже устроил ей свидание в запретном лесу, где они кормили фистралов. Почему те так ей нравятся, Гарри не понимал. Однако и Луна тоже ничего не знала, поэтому Гарри пришлось идти на крайние меры, устроить свидание с Гермионой, чтобы та сама раскрыла свои секреты. Для начала он пригласил ее полетать с ним на метлах, все же в кино Супермен летал с той, он уже не помнит кем, и та была в восторге. Пускай с метлами у Гермионы и было плохо, но Гарри смог заставить ее забыть обо всем, показав красивый и необычный для нее вид с воздуха, а потом и стал давать уроки полетов. Как оказалось, после некоторых тренировок метлы все же покорились Зубриле. Только вот план выведать секрет таки провалился, но Гарри утешал себя тем, что его с подругой отношения перешли на другой уровень, обнимашек и поцелуев, может, потом он таки получит ответы на свои вопросы. После такого нового для себя опыта общения с девушками, Гарри таки раскрыл глаза и понял, что некоторые девочки из школы давно строят ему глазки и подают сигналы, что не против встречаться. Гнарл, дождавшись этого момента с озарением, посоветовал Поттеру поискать себе жену со связями, деньгами и полезными родственниками, так как любовниц может быть много, но официальная жена одна. Гарри никогда не смотрел фильма «Кавказская пленница», но если бы услышал, то сразу бы проникся песней о султане и трех его женах, так что он ясно и доходчиво объяснил Гнарлу, что ему и того, что есть, много. С начала октября шрам Гарри стал периодически болеть, а во снах он будто что-то видел, но не мог запомнить их, а потом Поттер понял, что это что-то давит на его разум. Уроки от Клюменции немного помогали, снижая боль, но умение парня было мало для полной защиты разума, а кто мог пробовать вторгнуться в разум Поттера через шрам, догадаться было несложно. Продолжалось все это до Хэллоуина. В этот день начались видения во время бодрствования. Гарри не смог скрывать боли и пошел к Помфри, там он смог уснуть после зелья. Вот только сон не принес покоя. Он был на каком-то кладбище. Смутно знакомый откуда-то Гарри мужчина готовил что-то в котле, рядом был связанный пожилой мужчина, похожий на того, что занимался с котлом. Это продолжалось недолго. «Все готово, можно начать, мой лорд». «Прекрасно, Барти, неси меня к нему». Со стороны пришел Локонс со свертком в руках. Великий писатель весь трясся, был напуган. Он был бледен и выглядел не так хорошо, как обычно. Он подошел к Вареву и из свертка в тот бросил какого-то мелкого уродца, а потом отскочил подальше, но не убегая далеко. Барти стал проводить какой-то ритуал, достав кость, отрезав себе палец и взяв крови пленника. После того, как все закончилось, из котла поднялся урод побольше, похожий на змею, с красными глазами. Гарри с ужасом понял, кто это существо. Дальше Волдеморт оделся и наградил слугу новым пальцем из серебра, а затем прикоснулся палочкой Локонса к метке на руке слуги. Появились люди в масках, а там началась кара за все подряд. Под конец Волдеморт обратился к Гарри на парсилтанге. «Идем на гини». Только тогда Поттер смог преодолеть это наваждение, сквозь сон собраться и разорвать эту связь. Он осмотрелся, но к его радости был в больничном крыле, где его вечером посетил директор, интересуясь его состоянием. Кажется, он был взволнован. Поттер не стал укрывать ничего, поведав о видении. К его несчастью, Дамблдор не развеял его страхи, подтвердив, что, вероятно, он видел то, что случилось на самом деле. Гарри же связался с Сириусом, чтобы тот связался с Амелией и выяснил, что та успела узнать, а заодно и ей поведал, как прошел Хэллоуин у Тома Риддла. Сириусу все же удалось разговорить женщину, которая рассказала про крестража и вернула уже очищенный от куска души медальон, правда, и его магия была уничтожена. Способов уничтожить эту мерзость было немного: адское пламя, яд Василиска и, как оказалось, Авада Кедавра, которая вырывала кусок души из объекта, не повреждая его, но уничтожая магию. Но главной проблемой стали вопросы, сколько крестражей у Волдеморта и где их искать. Самым явным и сложным вариантом было как-то взять Тома живым и выведать все про крестражи, дабы упокоить его раз и навсегда. После выписки от Помфри Гарри снова вернулся в гостиную факультета и занял кресло у камина, смотря на пламя и размышляя. В последние годы на него все больше сваливалось проблем, где ему приходилось все решать самому и думать головой, а Гнарл стал делать вместо него все меньше, как бы подталкивая самому учиться управлять подчиненными. Конечно, если обратиться к нему, то он даст совет и поможет, будет делать все как надо, но вдруг с ним что-то когда-то случится. Он старый, и хоть он и главный из миньонов, но он лишь раздает приказы компетентным подчиненным, а не всюду все делает и решает сам. Может, я потому так и выматываюсь, я мало полагаюсь на других прихвостней, предпочитая полагаться только на старика. Тот вроде говорил, что ради эффективной работы Улья ему пришлось с прошлым владыкой сильно переделать систему управления, а в этом мире он еще больше все поменял, учась у Макглов. Гермиона создала себе собственный научный отдел с Луной. Наверное, стоит тоже заняться поиском кадров среди слуг и людей. После некоторых размышлений Гарри решил, что уже можно начать разбор ситуации с подчиненными. «Гнарл, ты же уже в курсе моих видений и прочего?» «Да, владыка, я внимательно следил за вашим разговором с этим светленьким. Уже придумали, что планируете сделать?» «Да, я так долго не начинал разговор, потому что все обдумывал. Ни одного года в Хогвартсе спокойно не дадут пожить. Я раньше 30 не хотел заниматься всем этим, хотел просто отдыхать, наслаждаясь детством. Как всегда, ваши мозги начинают работать только тогда, когда вы находите себе проблемы. Хоть стали думать и искать решения сами, прежде чем начинать разговор. Простите мне мою прямолинейность». Гарри не стал озвучивать, что если бы Гнарл думал о том, что ему прилетит за эти слова, то держал бы рот на замке, тем более, что тот хоть и редкий мудак, но он очень старый, опытный и хитрый старый мудак, так что его советы и такие своеобразные напутствия ему пока необходимы. «Да, да, ты прав, я знаю, что мне еще многому предстоит научиться, но вернемся к делу. Для начала я думаю, что стоит поискать всех, кто раньше был якобы под Империусом, но смог сохранить свободу. Глазис еще жив, да владыка, он еще в строю. Вы же не забыли, что маги могут с помощью чар обнаружить синих, и мы не сможем так просто пробраться к ним?» «Я помню, но нам и не надо этого делать. Глазис займется только наружной слежкой, я видел это в фильмах. Точнее, он будет отвечать за это, отчитываться будет тебе и мне. Все, кого я назначу, будут также присутствовать, когда я их призову для обсуждения, а еще лучше снабди их чем-то из средств связи и сам такое носи. По поводу наблюдения, то я попрошу близнецов и Гермиону заняться вопросом создания подслушивающих устройств, а для наблюдения пока сойдут и простые бинокли. Хм, да, я понял, думаю, мы сумеем их добыть. Тогда добавлю, что я тоже проработал несколько идей. Раз вы придумали способ обойти проблему обнаружения, то стоит присматривать и за домами тех, кто будет противостоять самозваному лорду. Я выяснил, что в тот раз часто нападали на его врагов в их же домах, как с вашими родителями. Никто не ждет, что его там достанут, а потому они расслабились. Вроде ваш отец даже палочки не имел, когда его убили. Дальше Гарри почти всю ночь провел, решая вопросы, как защитить свою подземную цитадель, как обнаружить дома врагов и прочих. Чуть позже была подключена и Гермиона с Сириусом. Найти дома пожирателей, не побывав там хоть раз, как оказалось, было нельзя, но вот тот же дом Боунсов и некоторых других Гарри мог показать своим слугам. После такой выматывающей ночи и последующих, где Поттер продолжал мозговой штурм, у парня и его подручных начались проблемы со здоровьем от недосыпа. Гермиона с ним даже отлеживались в больничном крыле, а директор приходил, чтобы успокоить и попросить не так волноваться, потому что небезосновательно считал, что их состояние связано с возвращением одного недолича. Однако самой большой проблемой стало то, что никто ничего не делал. Как ожидал Гарри, кто-то должен был уже что-то начать делать. Директор или Боунс всех на уши поставить и известить, но с этой стороны было тихо. Вероятно, без явных улик никто не мог такое сказать, а улик не было. Сириус по секрету растрепал про тайную организацию директора, которую тот возрождает, и звал туда Блэка, заодно попросив его дом в качестве базы. Слава Мордреду, Гарри с миньонами уже привел ее в нормальный вид, забрав все, что не нужно было Сириусу, но миньонам пригодилось. Волдеморт же по представлению Поттера должен был, как про него говорили, зверствовать и всех устрашать, но на деле и тут было тихо. Похоже, что тот залег на дно и готовился к чему-то. Гарри не был параноиком, но недосып и постоянное ожидание непонятно чего его держало в напряжении. Пришлось Гнарлу во время зимних каникул снова успокаивать и слушать его пьяные переживания. Он-то был уже опытный, и для него ждать чего-то не было сложной задачей. Сиди и делай свои дела. Вот только началось все там, откуда не ждали. В отделе тайн попался один из их же сотрудников, попав в больницу Святого Мунга. А чуть позже из Азкабана сбежала толпа бывших пожирателей смерти. Гарри про этих ребят забыл, но Гнарл его успокоил тем, что он помнил, однако достать тех самим с острова, охраняемого дементорами, было бы проблематично и затратно. Поэтому пришлось переключиться на изучение того, что Ридблу надобно в министерстве. Гермиона неожиданно поделилась информацией, что в отделе тайн есть много чего ценного, она даже сама хотела туда проникнуть, например, за маховиками времени. Так и выяснилось, как она бывает в двух местах разом. Гарри бы и сам от такого не отказался. Гнарл, раз того парня еще не привели в чувство и держат все еще в больнице, мы могли бы попробовать его опросить, когда он проснется, что они там искали. Враги могут тоже так думать, владыка, а значит, попробуют избавиться от лишнего свидетеля. Что тогда нам делать? Я давно прорабатывал один план. Раз у нас есть на кого спихнуть всю вину, то мы можем начать под видом пожирателей делать свои дела. Не понимаю. Берем волос нашего дворняги и оборотное, вы это принимаете. Делаем на вас броню в его образе, а потом врываемся в больницу и похищаем языка. Таким образом, мы можем много чего наделать, и тогда министерство будет искать угрозу, а как найдет пожирателей, повесит все на них. Правда, вам придется не использовать слуг, чтобы тех не опознали и по ним на вас не вышли. Вместо них можно использовать наемников из магов. Школа станет вашим алиби, подруги его подтвердят. План интересный, но лучше не будем светить внешность Сириуса. Я слышал про Аластера Моуди, тот может по рассказам Сириуса смотреть сквозь все и даже мантию вроде. Используем волосы кого-то из наемников. Кстати, а броня откуда? Вроде бы у нас нет секрета гоблинской стали. Сталь миньонов тоже хороша, ее мы и используем, благо наши кузни целы, а миньонов давно пора подсократить. Сократить? Для создания доспехов мы используем особые ингредиенты, самих ваших слуг. Их эссенция становится основой для магии брони. Это, я тебя понял. Гарри было сложно выразить свое отношение к такому известию, а видеть, как куча тварей прыгает в лаву, будто в бассейн, и умирает ради какой-то брони, было ужасно. Он даже за терминатора в той сцене из фильма переживал, а тут его слуги гибли пачками. Однако, примерив броню, он понял, что оно того стоило. Его фокусы с молнией на кончиках пальцев, которыми он мог бить не сильнее статического электричества раньше, в броне стали почти как молнии Дарта Сидиуса, а огненное дыхание почти огнеметом. Палочку он взять не мог, свою светить нельзя однозначно. От крысеныша Петтигрю он смог получить палочку Волдеморта, которая отлично ему подходила, а также самого предателя, но узнать, у кого те могут быть, было несложно, а узнать эти палочки могли по омуту памяти, показанному, например, Оливандеру. Пришлось надеяться, что получится отобрать подходящую палочку еще у кого-то, хотя даже без них Гарри мог использовать простейшие манипуляции, которым обучился делать без палочки. По итогу получалось, что броня была замечательным концентратором силы и магии владельца, хоть и не позволяла использовать обычные заклинания для палочки. А меч, который ему вручили, так тот вообще мог пылать огнем, хотя бить раскаленной железякой почти бесполезно, но смотрелось круто. Самым эффективным применением этого огня было сконцентрировать и пульнуть огнем. С молнией у этого меча было примерно то же самое. За всеми подготовками и тренировками по привыканию к броне и новому телу языка успели убить, но Гнарл подбодрил господина, что ему еще найдется, где применить свои навыки. Ближе к пасхальным каникулам случилось еще одно видение, в котором Гарри куда-то полз, но по пути нашел Артура Уизли и закусал. Проснувшись от кошмара, ему пришлось доводить информацию через декана до директора, но слава Мерлину, Артур выжил. Глава 3. Гнарл, сколько они еще будут действовать скрытно? Я устал ждать и искать информацию, готовиться к противостоянию. Мы же можем что-то сделать. Мы должны ударить первыми. Гарри был еще молод и горяч, а потому ему совершенно не нравилось играть в такие затяжные выжидательные и подготовительные игры, в которые играл директор и Том. Что вы предлагаете, владыка? Сейчас мы ограничены в действиях, вы в замке и не можете надолго его покидать. Вы должны научиться терпению и дисциплине, уметь выждать нужный момент для действия, ждать ошибки противника, бла-бла-бла. Я и так столько ждал и терпел, но я уже не могу выспаться из-за волнений. Это ожидание непонятно чего и подготовка меня утомляют, а обычные средства уже не помогают успокоиться. Как только начнутся каникулы, я начну действовать, если я нанесу первый удар, то им придется как-то начать реагировать. Поэтому он решил сделать первый шаг сам. Вы уже придумали план? Да. И какой же план вы придумали, владыка? Я никогда не упоминал, что видел Локонса во время видения. Мы следили за его домом, но он, кажется, там не появлялся. Я напишу ему письмо с просьбой о встрече на каникулах, скажем, на следующий же день. Отвлекаться от учебы он не мог, а потому стал готовить все на лето. О причастности Локонса и его наличии в видении Поттер не распространялся, потому что не хотелось верить, что его предали, и нужно было разобраться. Сам Локонс не отсвечивался нигде, но зная, что он вернулся из путешествия, то было решено следить за его жилищем, которое не особо и охранялось, но результата это не дало. Гарри не успел написать и отправить письмо, чтобы попросить о встрече, его опередили. Локонс сам будто ждал момента конца учебного года и вышел на связь с просьбой о встрече, не сообщая особо деталей, приглашал к себе на дом. «Гарри, мой самый любимый ученик, я наконец-то разобрался с очередным своим приключением и вновь блистательно одержал верх над одним очень сильным темным волшебником. Я готовлю новую книгу и мне бы не помешал помощник в ее продвижении. Также я хотел бы, чтобы мы встретились для того, чтобы обсудить произошедшее в прошлом году. К несчастью, как только я покинул школу, сорвавшись на помощь в другую страну, то злодей, нападавший на учеников, снова поднял голову и совершил нападение. Я так хочу узнать подробности, кто и как его одолел, а ты наверняка уже все вызнал. Приглашаю тебя к себе домой. О том, как ты доберешься, договоримся позже, дай только свое согласие, еще я познакомлю тебя с твоим фанатом, который безумно хочет с тобой познакомиться. Искренне твой Златопуст Локонс, кавалер ордена Мерлина третьей степени, почетный член Лиги защиты от темных сил и обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку 5 раз подряд. Хи-хи-хи. Владыка, кажется, ваша идея пришла в голову и вашим врагам. Я догадываюсь, что за фанат хочет со мной встречи. Я напишу о согласии. Надо выбрать место, где пожиратели не смогут появиться, дабы не рассекретить себя раньше времени. Мы сможем устроить засаду и захватить Локонса, переместив к нам, а там уже будем вести допрос. У Гарри волосы встали дыбом от версии, с кем его хотят познакомить, но нельзя было трусливо прятаться и снова ждать, а потому он настоял на встрече в другом месте. Было решено устроить встречу в Годриковой впадине. Местом встречи был выбран незаметный и непросматриваемый участок. Златопуст согласился, а Гарри отдал распоряжение готовить засаду и базу. С Гнарлом он выбрал вариант под домом, где погибли его родители. «Гарри, Синие доложили, что не нашли никого подозрительного среди местных. Сириус с заклинаниями тоже под мантией-невидимкой никого не обнаружил. Помни, что нам говорил Аластер Грюм. Не дай ему делать резких движений, подходить близко и вообще постоянная бдительность. В назначенный перед встречей день, к удивлению Гарри, его слуги и он сам никого не обнаружили, но расслаблять булки ему не дал Гнарл и Гермиона, которые не спали и всю ночь с ним придумывали всевозможные версии. Девушка почитала работы знаменитого Аластера Грюма и с ним переписывалась, набираясь опыта в направлениях похищения и их предотвращений. Даже встречалась лично вместе с Гарри в Хаксмиде. «Да знаю я, Гермиона, и хватит кричать. Как тебе вообще удалось начать общение с этим уродливым психом? Я просто написала, что я твоя подруга, и мы не хотим просто сидеть и ждать, когда к нам придут и убьют. Мы сами хотим себя защитить. А потом мы неплохо себя показали, когда я устроила нам встречу, вот он и стал нам помогать. Тем более, что ты так и так в списке первых, кто попадет под удар, а я дочь Макглов. А я подозреваю, что это директор еще поспособствовал, чтобы вы, хозяин, были готовы пойти и убиться об врага, ведь один раз АМ я уже запамятовал, сколько раз он об вас уже убился». Гнарл верил, что его владыка с подругой действительно смогли понравиться старому параноику, но зная про дружбу того с директором, он ставил, что тот обо всем в курсе и дал добро, а скорее всего был рад инициативе. После того, как Локонс появился, Гарри отметил его взволнованный вид, а также нервозность. Когда сам бывший преподаватель увидел Поттера, то, кажется, отвел глаза и поспешил к нему подойти, лишь кивнув в приветствии. Даже не зная Поттер писателя лично, и нехорошо изучив его, Гарри бы сразу заподозрил неладное в таком поведении. Кажется, состоять в террористической организации для Локонса большой стресс. Когда до Гарри Локонсу оставалось метров 10, он ойкнул, дернулся и стал заваливаться. «Хорошая работа!» Тихо обратился Гарри к синему со шприцом, в котором был напиток живой смерти. «Шпионис, перетащите его во временную базу, разденьте и закрепите в держателях». Теперь он отдал распоряжение тому, кто отвечал за руководство синими. На временной базе в полной готовности уже ждали Сириус, Гермиона и Джинни. Пока клиент спал, Сириус и Гермиона стали осматривать его вещички. «Этот шнурок зачарован, я смогла опознать в нем порт-ключ. Кажется, тебя собирались доставить именно им прямо на место. Хорошо, что ты не стал ждать, пока он подойдет, Гарри». Среди одежды кроме палочки они нашли и смогли опознать порт-ключ. После разбора вещей спящего в кресле, хорошо закрепленного, с повязкой на глазах Локонса накачали препаратами и разбудили. К счастью, под личиной Локонса, как выяснилось, был он сам. На допросе выяснилось, что лорд очень заинтересован в Поттере, но из-за того, что Гарри был в школе, то даже в Хаксмиде его бы было трудно достать. Поэтому он хочет узнать пророчество о себе и том, кто бросит ему вызов. Именно его, оказывается, пытались достать в отделе тайн, но взять его могут только те, кто в пророчестве назван, ну и те, кто его слышал при произнесении. Еще один плюс к тому, что пророчество хрень какая-то. Однако когда стало понятно, что достать пророчество было проблематично, тогда-то и вступил в игру этот писака. Его вызвал к себе сам великий лорд. «Златопуст, ты хорошо послужил мне. Когда ты появился в Албании, ища историю для своих книг, то случайно нашел меня, а потом подчинился и делал все, что я тебе приказывал. Я очень доволен, потому и не трогал тебя пока, но сейчас мне требуется от тебя кое-что. Я слышал о пророчестве, в котором говорится о том, кто может меня одолеть, но достать я его не могу из-за того, что мне придется явиться в министерство лично, а люди Дамблдора будут ждать. Я не хочу дать им возможности заявить о моем возвращении пока что. Я понимаю, владыка, но зачем вам я? Я лишь ваш скромный слуга». «Молчать, я пытаюсь довести до тебя всю важность и ответственность за возложенную на тебя миссию. В пророчестве, вероятно, говорится о Поттере, а я слышал, что вы с ним были близки. Приведи мальчишку ко мне, я дам порт-ключ на место, где буду ждать встречи. Смею вас уверить, что Гарри добрый и отзывчивый мальчик, он не обидит никого, пожалуйста, не причиняйте ему вреда. Он точно не тот». К чести Локонса, просто так он не согласился, попросил, чтобы Гарри не убивали и не мучили. «Круция, После целительного Круциатуса Локонс больше не спорил. «Хм, думаю, что вам все же бы дали возможность поцеловать ступни и принять милость Риддла, ему для того, Чтобы укрепить свою власть, нужно стереть позор поражения, либо вас убив, либо показав, что вы ему служите и признаете его полную над вами власть, господин. Только вот за отказ вы будете умирать долго и мучительно. А то я и сам не понял, Гнарл. Однако в мыслях он стал раздумывать о ситуации. Я бы и сам бы сдался, чтобы избавиться от этих проблем. Мне до Ридла далеко во всем, но если сдамся, то не факт, что я смогу остаться владыкой. Я представить не могу, что буду делать, если миньоны перейдут к Волдеморту. Без них я как без рук, наверное, я слишком к ним привык. Да и не факт, что мне сделают такое предложение, а встречаться с Томом я точно не хочу. Я не трус, хоть и боюсь. Умный человек, даже если не боится ничего, не станет так рисковать, вот и я так же поступлю. После выяснения всех фактов встал вопрос, что делать. С Локонсом можно было попасть к Малфоям, которые и приютили недалеко, но штурм магов заставит умыться кровью, пускай и прихвостней, но пополнять их количество дело не одного дня. Что вы решили, повелитель? Он сказал, что портал приведет туда, где ждут пожиратели и сам лорд. Пошлем его под Империаса взрывчаткой, как смертника. Плюс еще наша разработка усыпляющего зелья в виде газа. За взрывом никто на это внимание не обратит. Я уже выучил чары пузыря и незаметности, да и Сириус заказал противогазы для слуг. Мы через врата туда прибудем и после взрыва начнем отстрел и захват. Гермиона, что ты думаешь? Я разочарована и расстроена. Этот мерзавец украл подвиги и присвоил себе, да еще и память стер тем, кто их совершил. Я не против, чтобы он так искупил содеянное. Тогда надо торопиться, я приму оборотное и переоденусь. Сам Гарри тоже не мог предположить, что Локонс поведает подобное, но кто он, чтобы его осуждать? Он сам творит плохие вещи. Он даже не мог винить того в предательстве, ведь мало кто мог бы встретиться с Волдемортом и дать отпор, даже погибнув, не дав ему того, чего он хотел. Подготовка атаки по плану заняла еще некоторое время. На поляне, где собрались пожиратели, Том уже был в не самом хорошем расположении духа и, кажется, стоит писателю появиться, его заводит или закруциатит, непонятно что лучше. Царило молчание, возле лорда была здоровенная змея. Все присутствующие молчали. Вероятно, Том из тех, кто считает, что если боятся, то значит уважают. Бабах. После сигнала Поттера на место переместился Локонс и, не успели все что-то сделать, сразу активировал детонатор. Тратата. Начался обстрел и закидывание бомбами с газом и просто боевых. Когда стих шум, синие пошли вперед, а за ними остальные. Никакого сопротивления не было, так что синие просто усыпили тех, кто был относительно цел. Хотя нет, змея была цела и напала на миньонов, а те не смогли ее даже ранить, но подоспели синие, потеряв нескольких, ту все же забили. Пришлось даже экстренно оказывать медицинскую помощь пожирателям. Сам лорд и его приближенные сильно пострадали, но были целы. Проверка пленных показала, что среди них оказались и родители некоторых слизеринцев. Снова встал вопрос, что делать. Гарри хотел просто избавиться от проблем самым быстрым и эффективным способом, быстро и безболезненно убив всех противников, чтобы потом не париться, но лишать родителей своих знакомых не хотел. Пришлось провести срочный допрос и выяснять, кто есть кто. По итогу беглых аскабанцев и лорда забрали, как и того парня, что воскрешал Тома. Остальных миньоны связали и поставили на колени, приставив к глоткам ножи, после чего пленных привели в сознание. Перед пробужденными предстал высокий человек в черных доспехах, шлемом подобным короне и светящимися глазами. Поверх доспехов была накидка из шкуры гигантской змеи, как потом стало известно, Василиска. От его ауры они готовы были кланяться как перед своим лордом. Гарри пришлось сильно постараться, обычно он пугающую ауру с трудом мог накинуть на одного человека, как и внушать мысли, но сила доспеха давала ему очень многое и он справился. Голос подобранного для смены облика человека был под стать виду, и звучал грозно и устрашающе. «Вы и ваш жалкий повелитель проиграли, теперь вы в моей власти, я». Гарри понял, что не придумал, как себя станет называть для этого незапланированного представления. «Властелин, вы можете теперь присягнуть мне здесь и сейчас, либо вы разделите участь вашего бывшего господина». Ответа не было, люди еще не успели прийти в себя, а тем более осмыслить произошедшее. А Поттер понял, что, кажется, где-то ошибся. Господин, стоит показать им последствия долгих раздумий. Понял, Гнарл. Отказываетесь от моего щедрого предложения. БЗЗ. Гарри пустил по руке искры, а на второй создал пламя. Он осмотрел пленных, выискивая самых, на его взгляд, своевольных, которые не были чьими-то родителями. Он заметил одного пожилого мужчину и молодого парня. Их опознали как мелких сошек из Лютного. Решившись, Гарри указал руками на них, пустив магию в дело. «А-а-а!» Крики сжигаемого заживо и бьющегося в конвульсиях от ударов молнии привели всех пожирателей в ужас и заставили мозги работать быстрее, как и само колдовство без палочки. Им и самого вида и ощущения ужаса хватало. «Вы наш новый владыка. Мы будем служить вам. Помилуйте, властелин». Все стали перекрикивать друг друга в желании донести готовность к сотрудничеству. Когда жертвы заткнулись, лишившись жизни, прихвостни развязали руки магов и переместились, Гарри указал на гору палочек, изъятых у его новых слуг, те поспешили их себе получить, но никто не стал пытаться сходу избавиться от неизвестной фигуры. «Сейчас вы можете отдыхать и приходить в себя, зализывать раны. Скоро я сам поговорю с каждым из вас лично. Продолжайте заниматься своими делами, не вызывайте подозрений. Если вы кому-то сообщите про случившееся, то я узнаю, и вам лучше самим себя убить, так как такой быстрой и милосердной смерти, как сейчас, вы не дождетесь». Поттер активировал портал на временную базу. Появившись на месте, он хотел выдохнуть и расслабиться, но не мог. Работы было еще очень много, как не хотелось взвыть и все бросить, но Гарри пришлось стиснуть зубы и продолжать. Перво-наперво было создано подобие медицинского центра, где Тома избавили от рук и ног, глаз, а также накачали препаратами. Даже сам Волдеморт не мог противиться зельям и прочей химии, не зря с ней так превозносил он ее. Том выложил все про крестражи, достать те теперь будет не так сложно. К счастью, Беллатрикс, которой был доверен один из них, тоже была здесь. Ее смогли провести к банку под чарами невидимости, и с нею изъять содержимое сейфа было не проблемой, как и с прочими пожирателями. Империус можно развеять своей волей и магией, но вот то, что находится в крови, превозмочь попросту не получится, а потому проблем не было. Однако их это не спасло. От оставшихся без какого бы то ни было имущества фанатиков Волдеморта Гарри избавился, отдав Джинни и Гермионе. Те нуждались в материале для своих занятий, но вот Беллу и еще пару мужчин он преподнес Невиллу, который имел к ней личные счеты. «Невилл, я знаю, что стало с твоими родителями. Ты, когда из Азкабана сбежали, Листрин-Джи грезил местью. Я могу помочь тебе с этим, но тебе придется дать обет держать все в тайне и никому не говорить про это. Гарри, если ты и вправду мне поможешь с этим, то клянусь, я для тебя все сделаю. Я верю, Невилл, ты мой друг, а потому я оставил их в живых. Но ты должен быть решителен, чтобы не передумать. Запомни, живыми я их не отпущу, а потому ты не должен беспокоиться о чем-то. Я никому не расскажу про это и не воспользуюсь против тебя. Я верю тебе, спасибо». Вот только на деле парень не был готов, что связанных и хорошо зафиксированных врагов ему доставит так скоро. Он даже сам не знал, что с ними сделать, попади они ему в руки на самом деле, ведь его не учили мучить и правильно мстить. Это только на словах просто, да и духу не хватало. «Невиллу, я сам, впервые совершая месть за родителей, не мог решиться и понять, что мне делать, но я отдался ярости и сделал это. Это было на первом курсе. Квирелл был одержим духом Волдеморта и через него проник в школу. Я надеюсь, что ты не расскажешь то, что я тебе открою. Я сжег их обоих заживо, я слышал их крики и чувствовал этот запах. Это было тяжело, но лишь отомстив, мы можем больше не нести груз мести на плечах. Я уверен, что твои родители, когда их пытали, сами мечтали отомстить. Ты должен это сделать, то же, что они сделали с ними». Поттер поддержал его и помог решиться, они оба были плохими мастерами пыток, а у пожирателей, что ни говори, была сильная воля, но и топала под давлением и пытками. После содеянного Невилл долго был сам не в себе после этого, но потом с поддержкой Гарри стал приходить в себя. Кажется, часть груза на его плечах и правда спала, и он стал постепенно меняться. Он уже не был тем пугливым парнем. Когда все крестражи были обнаружены, а большая часть из них была уничтожена, Гарри стал думать над тем, что же делать с Томом. Под препаратами Волдеморт стал источником многих интересных знаний, поэтому убивать его пока было нельзя, и потому его долгие годы держали в состоянии живого трупа. Вообще, узнав о нем больше, Гарри даже стал им восхищаться отчасти, хоть сам и не одобрял многие из его действий. У того даже была своя фанатичная Белла, которую он смог держать на поводке, та знала свое место, хотя может из-за нее он себе в свое время так изменил внешность, да и сейчас тот еще красавец, да и ненавидеть его уже особо не получалось, ведь сколько раз Поттер его уже убил, это стало уже рутиной. Еще долгие годы Поттер у бывшего лорда вызнавал полезную информацию, а затем поступил подобно Локонсу, стерев всю память у пленника прежде чем того убить, даже если тот воскреснет, то без памяти и личности будет не опасен. Крестраж в своем лбу же ему помог извлечь Смертис. Старый Синий смог разрушить тот, не убив Гарри, было больно. Что же касается пожирателей, то те поначалу были напуганы, но в новом владыке увидели выгоду для себя, а также узрели некоторые прежние черты Волдеморта, которых тот отчасти после стольких лет в виде призрака лишился, частично сойдя с ума. Им виделось, что они сами смогут использовать нового хозяина в своих интересах. Эпилог. Даже победа над таким сильным и опасным противником, как лорд Волдеморт, не решила всех проблем Гарри. Проблем наоборот прибавилось, а то, что директор разузнал о новом темном владыке, принесло немало головной боли ему, Гарри, которого директор пытался найти и разузнать о нем. Оказалось, что Снейп после возрождения Тома продолжал шпионить для него в школе, а также для директора, так что через него Дамблдор немало узнал, пока Люциусу не приказали молчать, как и остальным. Последующие годы приходилось продолжать спектакль. По счастью, другим странам и верхушке Министерства Британии на слухи было плевать, ведь Фадж замалчивал все, а Гарри старался держаться ниже травы и тише воды. Чемпионат мира по квиддичу на четвертом курсе Гарри и турнир трех волшебников позволили завести интересные знакомства с иностранцами. А та француженка, Флёр Делакур, просто пленила сердце Гарри, но разница в возрасте не дала с ней познакомиться поближе, но ее младшая сестра им увлеклась, и это позволило завязать знакомство с ее семьей. Семейство Делакуров было среди самых влиятельных во Франции, а Габриэль могла вырасти в такую же красотку, как и сестра, потому Гарри был вдвойне рад поддерживать с той связь письмами даже после окончания турнира. Гермиона же познакомилась и подружилась с болгарским ловцом и звездой Виктором Крамом, отчего ревновал уже Гарри, следя за тем, чтобы у них все зашло не дальше дружбы, потому отъезду болгар он был рад. В один из дней под конец шестого курса Дамблдор взял Гарри на поиски крестража Волдеморта. Директор небезосновательно ожидал, что тот вернется, ведь метки пожирателей так и не пропали еще. Гарри приходилось весь год играть неосведомленного ребенка перед директором. Также он по просьбе директора подлизываться к Слизнарту, дабы узнать то, что и так знал, что он с удовольствием сделал. Этот скользкий, но весьма полезный человек ему понравился и был крайне полезен. «Гарри, мы отправляемся на поиски одного из крестражей Тома. К сожалению, я пробовал найти один из них, думал, что знаю, где он может быть, но кажется, меня успели опередить». «Опередить? Открою тебе тайну, Том погиб от руки другого волшебника, который называет себя властелином, но мне так и не удалось никаким образом что-то о нем узнать. Я работаю над этим. Но если Волан-де-Морт мертв и появился еще кто-то, то почему вы продолжаете искать крестражи? Я не хочу, чтобы Том вернулся. Нынешний властелин мог не обзавестись крестражами, да и действует крайне скрытно и осторожно, еще ничего о нем не ясно. Поэтому я одновременно занимался поиском крестражей. А почему вы берете меня с собой? Я мало чем могу быть полезен. Ты слишком скромный. Мы оба знаем, что ты один из лучших учеников и даже стал старостой. Рон Уизли тоже стал старостой, так что это не аргумент. Даже профессор МакГонагалл, похоже, им недовольна и не хотела ставить его на эту должность, но он им стал. Вы таким образом помогаете семье Уизли? Нет, хотя со стороны может так и казаться, но я стараюсь дать людям шанс проявить себя. Ты друг Рона и должен знать, насколько он хочет себя проявить и выйти из тени братьев. Он даже пробовался в сборную Гриффиндора, но к несчастью не смог туда пройти. Мне сложно это понять, думаю, другие бы справились лучше, но может вы и правы, таким образом вы смогли ему помочь, но я не одобряю ваших действий. Ты очень честный мальчик, Гарри. Вернемся к твоему вопросу. Это из-за пророчества, которое я тебе рассказал. Мне кажется, что пророчество чушь, что бы ты ни делал, оно сбудется. Возможно, но ты ведь не хочешь, чтобы Том вернулся. Этот властелин, кажется, к тебе не проявляет интереса, а вот Том, как мне стало известно, пробовал до тебя добраться. Вы правы, сэр. Стоит покончить с этим и жить нормальной жизнью без страха снова с ним встретиться. Вот и славно. Ты должен будешь делать то, что я тебе скажу и когда скажу. Понял. Директор был убежден, что один из крестражей в пещере, возле памятного для Тамари Дла месте, а Гарри знал, что крестража в этой пещере не было, еще брат Сириуса Регулус его добыл, но он не сообщил директору этой новости. На месте директор провел их к острову, где в каком-то зелье хранилась подделка. Однако опасения Поттера, что пить придется ему эту бурду, не оправдались. Директор мужественно сам все сделал, а Гарри предстояло его этим зельем поить. Парню было противно мучить старика, пускай тот и доставил проблем, но он не был мучителем. Заставляя того понапрасну мучиться и страдать, он будто сам себе мучил, ему хотелось все бросить, пока еще он не совершил непоправимого, пока он еще может остановиться, но он продолжал, убивая в себе свои добрые мысли и оставляя лишь чистую логику и здравый смысл. Когда директор все допил, то неожиданно получил в спину заклятие паралича, потом оглушающее, усыпляющее, а затем и забвение, после Авады Кедавра. Гарри тяжело выдохнул и присел, размышляя обо всем. Он сожалел, что приходится так поступать с хорошим человеком, но тот приносит много проблем, да и желая лучшего, он сам все ведет к худшему, как говорится, благими намерениями выстроена дорога в ад. Он разрезал тело на куски и сжег. Больше он уже не мог врать себе, он уже давно стал заложником своего положения и даже поступая хорошо не сможет забыть свои злодеяния. Ему пора повзрослеть и принять свою судьбу, перестать пытаться быть хорошим. Нет плохого и хорошего, есть только нужно и необходимо. Он сделает, что должно, и плевать, хорошо или плохо это. Он будет заботиться только о дорогих ему существах, себе, поданных, а прочих он, если надо, использует, о них он вспомнит в последнюю очередь, хотя нет смысла мешать им жить просто так. Закончив размазывать сопли, Поттер решил выбираться, правда, выбраться было сложнее, чем войти. Стоило только подойти к воде, как оттуда полезли инферналы. Да вы издеваетесь, будьте вы прокляты, чертовы мертвецы, и ты, Том Реддл. Для Поттера день выдался нелегким, и потому он не выдержал и психанул, пуская огонь с палочки во все направления и отпугивая мертвецов. «Красные, устроим здесь ад и кремируем тварей». Вызвав красных и с ними огнем заставив тварей уйти под воду, он перебрался к выходу из пещеры. Фейндвайр. Затем палочкой хвоста вызвал адское пламя и стал выжигать воду и все в пещере. Пар быстро сделал нахождение в пещере невыносимым, но отменить заклятие не получалось, оно стало выходить из-под контроля. Пришлось забросить палочку в пещеру и делать ноги. Красные, к счастью, пламя смогли пережить и доложили, что в пещере сгорело все, после чего их отозвали. «Босс, в пещере не осталось никого, там все сгорело. Вот и хорошо, будем считать, что я устроил кремацию и упокоил неупокоенных». Затем была сцена для Амелии Боунс, где Гарри мог бы получить роль в фильме за такую игру, отыграв скорбь, вину и многое другое, что действительно отчасти чувствовал на себе. «Мисс Боунс, мы с директором отправились на поиски. Там, успокойся, Гарри, не плачь. Что случилось? Успокойся и рассказывай четко и ясно. Не бойся, тут тебя никто не тронет». После долгого из-за рыданий рассказа о произошедшем, Гарри ожидал реакции женщины. Та оказалась крепкая и не стала говорить вслух всего, что думала о старом бородатом. По версии, которую преподнес Поттер, Дамблдор остался отбиваться от инферналов в пещере и потом призвал пламя, которое потом было опознано, как адское. Ему поверили, и Боунс умолчала об участии Гарри в обстоятельствах смерти директора, того сделали героем посмертно. Снейп, который, вероятно, был в курсе плана директора, кажется, тоже не заподозрил ничего. Все политики двуличны и беспринципны. Гарри понял, что только так и можно жить, только так можно быть правителем. Он хорошо усвоил этот урок и больше не ставил общее благо и добро на первый план. На первом месте будут только его желания и цели, а его главная цель – абсолютная власть. Путь к ней будет долог и сложен, но он пройдет его любой ценой.